Зять. В райцентре, в его конторах, когда рядом в подмог был умный человек, Мартиновна ничего не страшилась, все бумаги подписывала. И в машине, когда возвращались на хутор, она раз за разом повторяла: «Я хозяйка, я в своем праве, а он пришей пристебай. Решил, бабы глупые, зажмурки живут, а обведу их, как серка за уши, а мы впрямь хуторские овечки», — призналась она и добавила, — «но кое-что соображаем». Главная подмога Мартиновны — Лёльке-бригадирший брат, бухгалтер колхозный, головочка умная, лысая, недаром еще с молодого плешка величали. Он рядом в машине за рулем сидел и поддакивал. «Они...» На Халтай привыкли чужими джуреками свою родню поминать. А тут коса на камень, — хохотнул он довольно. — Прищемили. Теперь на лицо будет, кто глупый. — Ты жизнь на колхоз поклала, — возвысил он голос. — Он прибег на белые буханки. Земли ему захотелось. Воспрещен проезд. Земля-то наша, Мартиновны и Макуни. Они на этой земле загорбатились. Он забогатеть решил на чужой шее. И в Америку, на ихних курортах скрыться, с деньгами там примут. А бы деньги, и будет смеяться издаля над дураками, а вот тут свистите в кулак. Приехали на хутор. Плешка ссадил Мартиновну прямо у ее двора, на прощание подбодрил. — Чуть брыкнет. Ты шуми, сеструшки, она при телефоне. Мы ее в раз определим за высокий забор. Я дам участковому знать, пристроим, где был, там месячня стыла. Плешка убыл. Мартиновна осталась одна, и хоть лежал вокруг родной хутор, а рядом родной двор и дом, и сама Мартиновна была бабой неробкой, с тяжелой поступью, крепкими руками, низким мужичьим голосом, но, конечно, боялась она своего зятя за тюремщика. С первого шага, когда пришел он из лагеря, лишь ступил во двор, старая мать Мартиновны, бабка Макуни, сразу сказала: «Он людей резал, а старая ворона зря не каркнет. И потом, хоть целых 5 лет под одной крышей прожили, а как сощурит глазоньки-то, процедит, ты не в свои дела не лезь, понятно?» «Это понятно, огнем ли, холодом ли, но обжигает до самого нутра, так что не сразу вздохнешь». Конечно, она боялась, но страх перемогала и повторяла про себя: «Я хозяйка, я в своем праве, а он пришей пристебай, копеечку бабью сиротскую не дам отнять. И пусть даже убьет, на крайне решалась она, зато внуки с умой не пойдут, и дочка не будет век слез точить, пускай убивает. А может, не убьет, думалось, может, унесет его Господь, как принес, может, даст покой. Галдят все: «Мартиновна, Мартиновна двух мужиков стоит! Сколь накосила Мартиновна, сколь накопала картошки! Словно все это с неба валится! Сено, дрова, картошка! Кто бы знал, что у Мартиновны уж руки ни вил, ни лопата не держит! А внутри все скрипом скрипит, дать проржавело! Пора бы отдохнуть! Наработалось, слава богу! Сложить бы крестиком руки, да сидеть на лавочке возле двора, семечки лузгать и басень точать. Может, приведет Господь, — теплилась в душе надежда. Все ж копеечка неплохая. Мартиновна вслух сказать боялась. Шутка ли? Целых 70 миллионов! Отнимался язык. Хотя по хутору и округе про 70 челядинских миллионов трезвонили кому не лень. Это началось летом, когда хлеб убирали. Челядинское поле озимой пшеницы по 50 центнеров с гектара давало. Удалась пшеничка, зерно к зерну. А народ нынче грамотный, считать умеют, особенно в чужом кармане. Прикинули. Получалось, что 70 миллионов рублей получит за эту пшеницу челядинский зять. Вот тебе и тюремщик, и лоды. Челядины на хуторе жили всегда. Но с мужиками им не везло. Бабка Макуни войну овдовела. Мартиновна оставил муж с годовалой Раисой на руках. А в годы вошла Раиса, и ей бог счастья не дал. Дружечка ее сгорела в одночасье. Так и жили бабьи артелью, пока не послал им Господь дитя Костю за тюремщиком. На погляд Костя был похож на военного. Высокий такой, поджарый, в короткой стрижке, с железными зубами, а взгляд не моргающий, строгий. Челядина зятя приняли, хотя вначале не больно-то верил, что он приживется. Чужой гусак среди свойских, всегда бритый с одеколонным душком, а не с водочным перегаром. Колхозный бригадир Чепурин определил челядинского зятя в лодыри. Костя в скотниках побывал, в кочегарах на ферме, в плотниках. А потом приладился шофером на старую машину. Летом он собирал да разбирал ее возле двора, изредка ездил, зимой машина стояла. А в семье Примаком были довольны. Не пьет, не гуляет, как другие. Раиса мальчика родила, хотя по меркам хуторским в 30 лет бабе не рожать, а внучат надо пестать, но родила, и этому радовались. Как говорят, не любовь сведет, так дитё спутает. Костя прижился, получив твердое имя, челядинский зять. И все шло хорошо, когда б не дурь-то с землей, а потом с миллионами. Мартиновна после райцентровской колготы до машинной езды не сразу пришла в себя. Плешка уехал. Она стояла, опасаясь во двор родной идти. Но все пока было спокойно. Хутор лежал в теплой сентябрьской тиши, деревья в садах еще не желтели, лишь кое-где тронуло багрецо маковки груш. В палисадниках алели грозди калины, пестрели и доживали летнюю пору простые цветы — астры, петуньи, высокий георгин. Словно казнь, со вздохом крестясь, Мартиновна ступила в свой двор. Здесь, за высоким крепким забором, в безветрии было и вовсе по-летнему тепло. Старая бабка Макуня в пуховом платке, в валенках и плюшевом жакете сидела возле кухни с хворостиной, внука стерегла. Вовк лез во все углы, куда не положено. Бабка, вернее, прабабка, стращал его. — Шелужиной тебя, неуемный! Мартиновна, словно наскучав по внуку, подхватила на руки этот теплый дорогой комочек, проговорила: — Жалюшка моя! И разом стало ей легче. Не для себя, для малого внука старалась, для него и для дочери. А дочь Раиса выглянула из кухни, спросила у матери: — Ты где блукаешь? Увеялась ни слуху, ни духу. Плешка в район ехал. Я прицепилась насчет пенсии. Дурят нас. Солонечки более мого принесли. От дочери Мартиновна правду скрыла. Раиса не в нее удалась. Покорная овца, обмануть ее расплюнуть, тем более ночная пристежка. По чьим бокам греется, с тем и песни поет, про завтрашний не думает. «Солонечки принесли на 2000 более мого», — возвысил голос Мартиновна, потому что еще не увидев зятя, почуяла взгляд его. «Бесстыжий! У меня стаж хоть на базар неси, я почетный колхозник!» Зять сидел возле сарая, рыболовные снасти ладил. Любил он это дело. «Я им вложила ума», — опуская внука на землю, закончила Мартиновна и ушла в дом, чтобы переодеться, дать зятю укрыться. «Он ведь словно колдун, прищурится!» И все насквозь видит. Обедали в летней кухне. Мартиновне кусок в горло не лез. Понимала она, что шило в мешке не утаишь. Не нынче, так завтра Костя обо всем узнает. Что будет тогда? Уж точно в последний раз за одним столом сидят Раиса с внуком. Костя. Мальчик тянется к отцу, мешает ему. Привычное, семейное, сердцу дорогое. Слава богу, заглянула соседка. Раисина сверстница. Обедать она не стала, но ушла не вдруг. Жаловалась на колхоз, в котором с весны не платят. А на работу ходи, коров не бросишь. Завидовала вслух Раисе. Хвалила Костю, что из колхоза не боялся уйти. Речи были обычные после нынешней уборки, когда про миллионы узнали. Копейку начистят, и то и не дождешься, жаловалась соседка. Потом, да потом, на вас поглядишь, завидно. Под эти разговоры Мартиновна быстро доела и в огород ушла. Завидовали нынче многие. Вот было ли чему? Сколько пережили, сколько пролили слез, когда Костя из колхоза решил уйти. Он и работал-то в колхозе без года неделю. Да и работал ли? В скотниках не захотел, на дробилке пыльно, в плотниках мало платит. Потом вдруг надумал и объявил. Из колхоза надо выходить, пока не поздно. Сколько слез было, а он стоял на своем. Уходить надо, пока другие в затылке чешут. Тарасов не зря ушел. Мартиновна плакала в голос. Тарасов в тракторе зародился, он и спит в нем. И сын весь в него, а у нас счастлив в колхозе не жить. Бери чего хочешь, никто слова не скажет. Хоть сено, хоть зерно, а грузись. Потому и надо уходить, через год-другой все растянут. Его неожиданно поддержал Раиса, сказав, он мужик, он в силах. Мартиновна сдалась. Дочери в ту пору пришло время рожать. Как спорить с ней, тем более с глазу на глаз, сказала Раиса матери. Либо ты не видишь, он попивать начал. Нудится, пускай к делу прислоняется, сладит он. Написал заявление. Бумаги ездили оформлять Косте с Мартиновной. Где нужно, Мартиновна кулаком себя в грудь стучала. Два ордена, почетный колхозник, имею право. И Костя не промах был. Подмазать умел, с людьми разговаривать. Он и прежде надо ли огород вспахать, сено привезти. Обычно говорил, организуем, готовьте горючее. Но одно дело погреб выкопать, тележку зерна привезти, другое 300 гектаров земли, кус немалый, челядины выхватили. На хуторе, когда узнали, головами качали да посмеивались. «Бабка Макунь будет пахать!» Колхозный бригадир Чепурин, он по соседству жил, спросил Костю напрямую, «Зачем берешь землю? Людей баламутить?» «Попытаем», — спокойно ответил Костя. «Чего пытать-то? Ты же в земле не бум-бум, лишь червяков копаешь для рыболовств». «А я у добрых людей совета спрошу», — также спокойно ответил Костя. «У тебя, например». «Ты ведь подскажешь, когда пахать, да когда сеять?» Помолчав, добавил. «А кто на хуторе может? Турчок? Шаляпин? Сытилин? Ванька Махно?» — считал он хуторских пьяниц. «Ну, кто?» И Чепурин вдруг понял, что нечем ему ответить. Давняя это была беда, и он досадливо рукой махнул, смяв разговор. А у себя дома бурчал «Землероб!» «В тракторе сроду не сидел!» На что жена его Лёлька ответила сразу. А он на него и не сядет, в трактор-то. Либо у нас пьяниц мало. Они всей бригады колхозную землю бросят, а ему будут пахать за пол-литру. Тракторами и иной техникой Черединский зять обзавелся, но в кабину за рычаги, как мудрый Лёлька вещал, он не полез. За пол-литру, за что еще на землею была, вовремя распахана, где нас засеяно, и сам бригадир Чепурин помог ее щедро удобрить. Скотные дворы колхоза на хуторе не убирались уж который год. Это когда-то были отряды плодородия, районная сельхозтехника помогала, а теперь лишь изредка сдвигали навоз, нагребая за курганом курган возле фермы. Потом и вовсе бульдозер сломался. Нечищенные базы тонули в навозе. Как-то летом Костя пришел к бригадиру и сказал, «Не против, я навоз заберу с базов». «Как и заберешь?» — Куда, — не сразу понял Чепурин. — Себе на поля, под озимку. — Молодец. — А чем ты его вывезешь? — Мартиновна запряжешь. — Это мое дело. — Уклончиво ответил Кость. — У тебя коровы на базах плавают по брюху. К осени тонуть начнут. Я вычищу. Тебе благодарность объявят за чистые базы. — Забирай, агитатор, — недолго думая согласился Чепурин. — А я погляжу, как ты его вывезешь. На следующий день на колхозных скотьих базах урчали бульдозер да скреперы, шеистый экскаватор. Могучие самосвалы один с другим потянулись на Черединское поле. Отряд районного автодора, что недалеко от хутора асфальтовую дорогу вел, одним махом с навозом разделался. Чепурин лишь завистливо глядел на эту картинку, прикидывая, как ему придется отбрехиваться в правлении колхоза. Скажут, что продал навоз. Вечером бригадира ругала жена. «Всю жизнь работаешь. Ни днем, ни ночью покой нет. А чего заслужил? Медаль. Внукам играть. За тюремщик деньги будет грести, а ты слюнки глотай. Или к нему в наймы на старости лет». Чепурин лишь вздыхал. «Жизнь такая пошла. А к ней применяться надо, к этой жизни-то. Навоз ему задарма отдал». «Сумел человек. Молодец. Почистил базы». Он и Костю при встрече похвалил. — Молодец! Сколько ж ты им поставил, дорожникам? — Коммерческая тайна! — усмехнулся Костя. Поле, на которое навоз свезли, отпоровав, засеяли озимой пшеницей, и следующим летом в июле стоял возле него Чепурин и глядел. В солнечном полудне лежало пшеничное поле червонным золотым слитком. Колос к колосу не войти в него, а через ложбину колхозное, жиденькое, словно клеванное в зеленых островах вьюнка в седых осотах. Гриб прикинул Чепурин вслух. 50 центнеров. Элита. По 70 тысяч, не меньше 70 миллионов, вот тебе и Костя. В ту пору не было никого рядом, но словно ветер слова его разнес, то один, то другой приставал. Забогатели? 70 миллионов? Куда ж девать будете? Летите, — отмахивалась Мартиновна. — А ты не боишься? — шептом спросил ее хуторская ворожея Солонечка. — Жизни решат. Столько не пропьешь, — сочувствовал вечно хмельной Шаляпин. Партийная Макарьевна при встрече сказала строго. — Коммунисты все одно победят. — Сибирь просторная, — предупреждала она. — Гляди, не сгремей на старости лет. И что-то тронулось в душе. Мартиновна была бабой большой, тяжелой, пожившей, но и мшистый камень-валун, коль его бить да бить, не сразу отреснет. В земельные дела Мартиновна прежде не лезла. Теперь пришлось. При дочери за ужином завела она разговор. Вбило забили, миллион да миллионы. Волочат молву. Заправ, что ли, за пшеницу хорошо заплатили. Против ожиданий зять ничего не скрыл. Цена хорошая. Ну и у нас пшеничка, гордя, сказал он. Клейковина высокая. 50 миллионов перечислили. Остальное обещают. — А чего? — спросил он. — Взаймы просят. — Да нет, — думала, — может, напрасно кидают, — проговорила Мартиновна и смолкла. Если прежде она верила и не верила, то теперь ее словно жаром осыпало, дух перехватило. А немного погодя в память войдя и вздохнув свободнее, она сходу решила. — Презир надо денежкам дать. На книжку положить, на Володю, на Раису. Там проценты пойдут. Да, да, убеждала она, так все делают. Эх, мать, по-доброму посмеялся Кость, не забивай себе голову, это кажется, что много, а их бы столько еще и не хватило. С кредит надо рассчитаться, новый трактор нужен, КамАЗ с прицепом, горючие, запчасти. Если получится, надо будет ехать в Словакию. Куда, куда? В Словакию, за границу. Хорошие там есть комплексы. «Мельница, рушилка, пекарня, все вместе», — говорил он необычно мягко и глядел на жену, на сына, который тянулся к нему с рук матери, а та его не пускала. «Пекарня?» — спросила Мартиновна. «Хлеб будешь печь?» «Будем печь», — ответил Костя. «Его чуть не каждый день возят. Наш будет лучше и дешевле», — объяснил Костя и повторил, с чего начал. «Не забивай себе голову, мать, я уж сам разберусь». На то мы кончили разговор. Со старой матерью, с бабкой Макуней, говорить без всякого толку, она лишь отзывалась эхом. — Либо он брешет, — спросила у нее Мартиновна. — Аманит? Аманит? Аманит? Он в тюрьме сидел, — согласно кивала бабка. — А Володю жалеет и Раису не обижает. — Мне пряников привез из станицы, — похвалилась бабка. — Сладкий. — Вот поговори с ней. — Поговорить надо было. Мартиновна всю ночь не спала, пытаясь понять то богатство, что рухнуло на ее баз. Сколько там в этих миллионах? В гаманке или в кармане не уместить? Грезились они каким-то курганом. Всю ночь этот курган виделся, до сна ли. Утром Мартиновна к Раисе приступила всерьез. — Моя дочь, — начала она ласково, — об жизни надо загад делать. Это нам с бабкой дорога короткая на кладбище, а тебе еще на веку, как на долгом волоку, всего придется перевидать. А время? Надежи нет, и люди не зря по черный день копеечку сбивают. — Ты об деньгах, — поняла Евраиса. — Об них, — призналась Мартиновна. — Об вас, Володя, мое сердце кровит. Такая страсть, миллионы, а он их враспыл. — Ой, мама, — вздохнула Раиса, — я ему говорила, а он... — Нужны в дело трактор, машина, пекарня, — повторяла Костины слова. Да обрешет! Конем не перепрянешь, — в сердцах оборвала ее Мартина. — А ты вслед за ним едешь, ночная пристежка. Поводили его, хозяин. Я тебе всегда учила. Для каждого дружка держи камень за пазушкой, и для сердечного тоже. Сколь дурили тебя! Ныне он милый, а завтра постылый. Кинет и осталось с детем на руках. А он парень клеванный. Крым и Рым прошел. Раиса слушала мать не перечи. Эти 50 ли 70 ли миллионов у нее тоже на сердце лежали. Сколько разговоров вокруг. Но первым про деньги Костя сказал, когда лишь начали пшеницу сдавать. Она испугалась, стала говорить про лихих людей, про сберкнижку. Костя посмеялся, потом сказал, шубу тебе, если хочешь, купим. Тряпки нужны, скажи, а в остальное не лезь, тут моей голове болеть. Она поверила, вздохнув облегченно, мужик он хозяин, и теперь верила Косте, привыкнув к нему. Но материнскую боль понимала, а чем ей ответить? Лишь вздохами да слезами такой был характер, далекий от материнного. Телушка, — в сердцах обругала ее Мартиновна, — тебя лишь почухай, хоть на бой не веди. Та махнула рукой на дочь и на старую мать, понимая, что, как и прежде, надеяться надо на себя. Идти нужно было к Лёльке, бригадировой жене. Та грамотная и при власти. Брат ее, Плешка, и вовсе в конторе с молодых ногтей. А жили всегда рядом. Правда, когда Челядины из колхоза ушли, меж соседскими дворами словно сквозняком потянуло. Не ругались, не ссорились, а чуялся холодок. Теперь нужно было идти. Хочешь, не хочешь, а больше некуда. Мартиновна подгадала ко времени. Бригадирова жена Лёлька сидела на солнышке, на крылечке, пуховый платок вязала. — Я к тебе, Лёля, с бедой! — открылась Мартиновна сразу. — Деньги, — поняла её Лёлька, — миллионы они. — Не отдает и слухать не хочет. Не сбивай, мол, голову, туды да сюды, трактор купи, да еще за границу надо какую-то турунду везти, вроде пекарню. Ростом невеликая и телом худая, Лёлька мудрая была, даром что баба. — За граница? — спросила она шепотом и потянула Мартиновну в дом, подали от чужих глаз ушей. — Вот она и открылась, — объявила она. — Все так делают. За границу и хвост в хворост, чтобы наша милиция не поймала, а их не подкупит. По телевизору каждый день объявляют. Ты либо не глядишь, лишь кино, Марию. — А надо все глядеть. Глаза Лёльки загорелись желтым огнем. Всякий день про это гутарит. Украл денежку и на побег. В Америку, на ихний курорт. Там раздолье ворам. Ты сама пойми, зачем ему с миллионами возле вас галтаться? Че он забыл здесь? Там он во дворце будет жить. Шалашовки найдутся, не нашим чита. Потому и намылился к сладкой жизни. Об вас не думает. А если по-умному... — Вот я и говорю, — пожаловалась Мартиновна, — положи деньги на книжку, на Раису, на Володю, вырасти дитё, копеечек есть. — Правильно раскладаешь, — одобрил Лёлька. — Шутка ли, 70 миллионов? Завтра чего случись, а ты их по щелям распихай. — На дитя положи, у дитя да у стариков власть не отымут. Домик на станции купи, там газ, там тепло, а в угле да дровах голова не боли. Там и хлеб, и молоко в магазин кажен навозят. Горе не знают, люди живут, а он увеется. Все подгребет. Все подгребет, а вы останетесь, яко наг, яко благ. 70 миллионов, такая страсть. Это правда, страсть была. Что, Мартиновна, даже у премудрой Лёльки все в голове мешалось, когда думала она об этих деньгах. Добрые люди век отработали. Чепурин в бригадирах ни дня, ни ночи не знает, весь хутор на нем. А денежки огреб за тюремщик, какой голым боссом лишь вчера на хуторе объявился. — Ты в своем праве, — убеждал Лёлька, — земля твоя, материна, Раискина, а он ей завладал. И техника твоя. На тебе все записано, ему бы и не дали ничего, он у нас без года неделя. А ты в своем праве. Я нынче же братушке позвоню. Прищемит он за тюремщик хвост, лишь ты не молчи, а то привыкли слезы точить. Счастье не упусти, оно раз в жизнь досталось, тебе счастье, Раисе и внуку счастье. Телефон был на кутре один. Днем он трезвонил в конторе, вечером до выходные на дому у бригадира, через дорогу от Челядиных. Когда Косте звонили из райцентра, бригадирова жена Лёлька кричала с своего двора: «Константин!» Нынче она голосила особенно старательно. Мартиновна из огорода, услышав этот призывный клич, сердцем почуяла: «Вот оно начинается!» Не ожидая хорошего, она бросила лопату и пошла к дому, медленно, нехотя. Встретились посреди двора. Костя против ожиданий был вовсе не сердит. Остановившись, он улыбнулся растерянно и спросил: «Ты чего, мать, сделала? Ты с ума сошла?» Мартиновна привыкла к зятю строгому, жесткому, а теперь с ее словно подменили. И разом поняв его слабину, а свою силу, она ответила тоже мягко: «Ага, прищемила, хотел виль хвостом, не вышло». Осознав победу, торжествующе возвысила голос: «Обманат! Обманат ты есть! Погубить нас хотел, завладать денежкой, в Америку на побег потянул с большим гомонком, вот теперь и лети в свою Америку своим нажитком. Какой из тюрьмы принес? Перо тебе взад!» «В какую Америку-то? Ты чего плетешь? А вот и плету! Прищемила хвост, прищемила!» «Не рать!» — холодно приказал Кость. И в прищуренных глазах его Мартиновна увидела то страшное, чего всегда боялась. Но нынешняя отвага, но страсть пересилили. «Бей и убей!» — закричала она. «Знаешь, что услышит ее? Убивай, а сиротскую копеечку не отдам, и дочери не пущу, по миру!» Она кричала, не видя, но зная, что выбирается из кухни старой матью, как дочь спешит, оставив мальчонку, когда служая бригадирова Лёлька заглядывает во двор. «Мама! Костя! Господи, помоги! Чего там у вас?» Смешались разом три бабьи голоса. Костя шагнул. Мартиновна охнула. Но зять прошел мимо, быстро пересек двор и так же быстро стал спускаться к ливаде, к одичавшим садам, к речке. Проводив зятя взглядом, Мартиновна процедила: «Хоть там потонул, дал покою». Покой искал и Костик, когда, оборвав ругню, заспешил прочь от Мартиновны. Слепая бабья дурь ошеломила его, и он испугал, что полыхнет в ответ такая же злость в душе собственной. Он быстро прошел узкой тропкой через старый сад и возле речки разом остыл, словно оставил житейское там, за чащей сада, на хуторе. Синела быстрая вода в Арчунке, на том берегу начинал желтеть тополевник. Скоро он вспыхнет свечным мягким пламенем в осеннем пасмурном дне. Потом листва ляжет на землю и сразу станет над речкой просторно, далеко видать. На берегу по земле уже поднималась мягкая трава, вторая отава, первую недавно скосили. И, как всегда, охапку сухой травы оставили на берегу, чтобы кости сидеть, когда он рыбачит. Он сел, минуту-другую бездумно глядел в текучую воду, успокаиваясь и все более понимая, как просчитался, когда 2 года назад, затевая землею, оформил хозяйство на тещу. В том решении были свои резоны. Ему могли в земле отказать. Мартиновна — почетный колхозник, 40 лет стажа, 2 ордена за труды. Тараном вел ее Кости по районным кабинетам, добивая земли. Добился. Мирно, покойно жили. Не взял в расчет лишь бабьей глупости да людских завистливых слов. Миллионы, миллионы. Не остывшее начало подниматься в душе. Боль и горечь, бессилие, злость. Но легкий ветер пахнул, пробежала по воде рябь, стало легче. Вода уж день ото дня холодела. Но Костя купался каждое утро. И сейчас он поплавал, понырял под левым глубоким берегом. Вроде полегчало. Он вспоминал, как первый раз, приехав на хутор прямо из лагеря, освободившись, пришел сюда к речке. Лежал в траве, словно в покойной колыбели. Был день первый, потом второй, третий, здесь, на этом берегу. Зелень, текучая вода, тишина. Тогда он решил остаться на этом хуторе. В лагере за колючей проволокой грезилась ему речка, лес, тишина, и он нашел их. А теперь, словно обухом по голове. Костя долго сидел на берегу, думал, но ничего придумать не мог. Конечно, теща не сама на это решилась. Посоветовали, да помогли доброхоты. Вбили ей в голову 70 миллионов, и закружилась голова у старой дурехи. Нужно было поговорить с женой. Когда землю брала, она свое слово сказала, должна понять и теперь. Клонился день к вечеру, Костя сидел на берегу. Теперь уже не в раздумье, а словно в отрешении. Всегда его завораживали быстрая вода, зеленый берег. Небо и тишина, врачу и душу, помогло и нынче. А тем временем, пока Костя вечера ждал, окрыленная легкой победой Мартина наклевала и клевала дочь. Нечего слезы лить, телушка глупая. Для тебя же стараюсь. Я не вечная, помру. Домик в райцентре купишь, Володю в детский садик, в школу, и человека найдешь, не хуже его. Дитя в люди выйдешь сама, наша земля, наша денежка. Раиса пыталась перечить, но не смогла. К тому же какая-то правда чуялась ей в словах матери. 70 миллионов! Хотелось хорошего. Для себя, для сына. Ведь люди живут. И детишки с белыми бантами в школы ходят. А не на тракторной тележке по грязи за 20 верст. Деньги уйдут. Болтали про какую-то бабу из районного банка. Чуть не директоршу вроде видали с ней кость. Увеется. А мать не вечная. А без нее страшно подумать, как жить. Ужинали врозь. Рано легли спать. В постели Раиса слушала Костины слова, верила ему, не верила, плакала, говорила в слезах, с мамой поговори, она жизнь прожила, она нам добра хочет. Костя твердил свое про мельницу, про пекарню, про завтрашний день, но слов его Раиса будто не слышала, а может, и вправду не слышала. Уснула ли, притворилась ли спящей? Костя полночи просидел на крыльце, и ни свет ни заря уехал в райцентр. Все получалось, как говорили ему. В единый час он оказался лишним. Теперь ни шагу не мог ступить без подписи Мартиновны. В фермерском союзе и банке Кости сочувствовали, но разводили руками, разбирайтесь по-семейному. С чем уехал, с тем и на хутор приехал. Поставил машину, во дворе было пусто. Лишь куры бродили сонно татакая, да топырил крылья петух, а на подворье соседском вовсе тишина. Костя прошел туда. В соседе жила старая, одинокая женщина. С ней сговорились, в сельсовете бумаги оформили, и на ее просторном базу поставили склад-ангар. Здесь же намечал Костя ставить мельницу и пекарню, объединив два подворья. В одно огромное, где хватит места всему и новому дому, на который... Проект был готов, и обещали для стройки льготный кредит с рассрочкой на 50 лет, то есть за даром. Дом Костя задумал на городской манер. С ванной, с парной, с гаражом, в этаже цокольном, первый этаж, второй до мансарды. А что теперь? Теще в глаза заглядывать? Или плюнуть на все и снова рыбачить, охотиться, бродя по окрестным озерам? Нужно бродился. Вот он стоит, сияя белую арочную крышу ангар. А рядом хотел, не будет покоя. Это словно зараза, чума какая-то. Наверное, он всегда был азартен. В юности верховодил окрестной шпаной. После первой отсидки не по чужим карманам лазил, а вагонами, платформами угоняли из завода нужное. И в лагере, в заключении бригадирствовал, строил словно для себя. Это азарт. И здесь, на хуторе, за это короткое время уже привык к уважительному вниманию. Сначала его боялись, потом иное пришло на хуторе и во все округи, и даже в райцентре, в банке, да в фермерском союзе, а теперь все прахом. Нет, лучше уйти. Но куда? Прошлое отрезано. И что в нем, в том прошлом-то? От этих мыслей стало нехорошо. А потом пришло отчетливое — надо, пока не поздно, действовать, думать и делать, а не вздыхать, словно красная девица. Он поднялся с ветхого крыльца и пошел. Сухощавый, высокий, прямой. Лишь поднялся, сразу пришло разумение, что и к чему, и как. Рисковое, но было что ставить на кон, а главное, нет выбора. Костя зашел домой, взял ключи от склада ангара, предупредил — не расходитесь. Собрание буду проводить. В складе он пробыл не очень долго, дверь оставил распахнутой и, вернувшись к себе во двор, позвал. — Пошли со мной. Все пошли, все. И ты, бабуня. Решительно шагала Мартиновна, ступая тяжко, рядом ковыляла иссохшая от жизни Макуня, костыликом подпираясь. Раиса шла с мальчонкой на руках, и Костя чуть в стороне и сзади, словно старшина, неулыбчивый, строгий, казалось, вот-вот раздаться с командой «Ать-два! Ать-два! Левый!» Дверь склада была открытой. «Заходи!» — приказал Костя. Вошли. Костя последним. Он запер дверь, накинул крючок, вспыхнули яркие лампы, и Мартиновна охнула. «Губить будет!» Она первой углядела лестницу, табуретку и веревку с петлей под поперечную балку. «Никакая Лёлька тут не услышит! Никакой участковый! Видно, пришла пора помирать!» И когда поняла это Мартиновна, то ватными сделались ноги, онемел язык. — Значит, я обманат, — спросил Костя. — Обмануть вас хочу. Миллионы украсть. — Забирайте эти миллионы, — возвысил он голос. — Набирайте золото, дом, купите нового зятя и отца ему. Он шагнул к сынишке, к Володе, которого держала на руках растерянная Раиса, поцеловал его и также ровно пошел к табурету, влез на него, надел петлю на шею, качнулся и вышиб из-под себя ногой опору. Табурет покатился к стене, а сам Костя, тело его начало биться. Он вытягивал шею, словно что-то хотел еще сказать, но уже не мог. Страшно открылся и запенился рот в немом раздирающем крике. Выпученные глаза безумно таращились, судорога ломала жилистое тело, изгибая и вытягивая его в предсмертной корче. «Грех! Грех!» — заплакала старая Макуня. Шагнула и, упав, поползла на четвереньках. «Мамка!» — закричала Раиса, и, уронив с рук сына, кинулась к Косте, стала ловить его ноги и кричала «Мамка!» Потом к табурету и снова к Косте и дико орала «Мамка!» На амбарной стене висели друг возле дружки четыре косы. Мартиновна, ухватив самую малую, задыхаясь, спеша полезла по лестнице и с первого раза с потягом пересекла веревку над головой зятя. Костя рухнул на асфальтовый пол. Раиса бросилась к нему, все так крича «Мамка!», а потом смолкла, упав на колени, приникла к груди мужа и слушала, колотится ли еще гулкое Костино сердце.